Нобелевскую лекцию я писал легко, с подъемом. В ней отражены не только мои общественные взгляды по вопросам сохранения мира, необходимости сближения социалистической и капиталистической систем, разоружения и стратегического равновесия, прогресса, открытости общества и прав человека, но и в какой-то мере мой внутренний эмоциональный мир. Рема несколько раз перепечатывал текст лекции. Таким образом, он явился ее первым и требовательным читателем. В целом, в последних вариантах она ему нравилась. Другим ранним читателем был Петр Кунин, мой товарищ по университету и аспирантуре, тоже одобривший лекцию. Понравилась лекция и Люсе, когда она ее получила уже в Осло. Сейчас, перечитывая лекцию, я в основном считаю ее удачной. Хуже получилось с текстом выступления на Нобелевской церемонии, просто мне на него не хватило пороха. Получив текст выступления за несколько часов до вылета из Италии в Норвегию, Люся отредактировала его. Это почти единственный случай, когда она изменила что-то в моих документах без согласования со мной. Тут выхода не было. Выступление стало гораздо ярче, логичней, эмоциональней. Но одно мое существенное упущение Люся не решилась исправить без меня, хотя ей и очень хотелось. Говоря о моих предшественниках, лауреатах Нобелевской премии мира, я назвал лишь одно имя — Альберта Швейцера. Я действительно очень высоко ставлю Швейцера, его жизненный подвиг и ту философию благоговения перед жизнью, которую он развивает в своих книгах. Его мысли о недопустимости отравления человечества ядерными испытаниями послужили одним из толчков к моей общественной деятельности в 50-х годах. Но мне, безусловно, следовало также отдать дань моего уважения и другим очень достойным людям. Называя только одно имя, я как бы косвенно бросал тень на остальных, чего я ни в коем случае не хотел. В особенности мне нужно было назвать имена Карла Осетского и Мартина Лютера Кинга, вспомнить их трагическую гибель во имя высоких идеалов. Пусть же хоть это мое запоздалое признание как-то восполнит то, что не прозвучало с Нобелевской трибуны. Люся вылетела в Осло утром 9 декабря, чтобы участвовать в церемонии 10 декабря. В качестве приглашенных мною гостей в Осло также выехали Александр Галич, Владимир Максимов, Нина Харкевич, Мария Алсуфьева, Виктор Некрасов, профессор Рената Фризотти с женой, Боб Бернстайн и Эд Клайн, оба с женами. Кроме того, я символически пригласил находившихся в заключении Сергея Ковалева и Андрея Твердохлебова, а также Валентина Турчина и Юрия Орлова, не рассчитывая, конечно, что они смогут приехать. Несколькими часами раньше Ефрем и я выехали поездом в Вильнюс, где на следующий день в здании Верховного суда Литовской Республики начинался суд над Сергеем Адамовичем Ковалевым. Вероятно, это было не случайное совпадение. Власти преследовали какие-то цели. Для нас же это совпадение суда и торжественной общемировой церемонии носило волнующий символический характер. В поезде вместе с нами ехало еще несколько направляющихся на суд, но кое-кто из тех, кто должен был ехать, отсутствовал. Как выяснилось, их задержали в Москве, заблокировав в квартирах. Во дворе дома, где жила Таня Великанова, стоял автобус с гэбистами, и при каждой ее попытке выйти, дюжина молодцов перегораживала ей дорогу. Примерно таким же образом не пустили Мальву Ланда и, кажется, еще кого-то. Мы всегда удивляемся, как много свободных сотрудников УГБ для столь маловажного дела. Неужели не все равно, где будет не присутствовать на суде своего ближайшего друга Таня Великанова, в Москве или в Вильнюсе около суда? Но оказывается, для КГБ не все равно. Похоже, что КГБ выше оценивает действия правозащитников, их позицию, психологические последствия их деятельности, чем, скажем, некоторые иностранные корреспонденты и органы печати. На вокзале нас с Ефремом никто не встретил. Как потом выяснилось, встречавших нас литовцев задержали и продержали несколько часов в милиции. Мы прошли на квартиру нашего друга Эйтана Финкельштейна. Мы познакомились с ним через Веру Федоровну. Это один из самых старых отказников евреев. Его задерживают вот уже 13 лет по поводу секретности, по-видимому, сильно преувеличенной. К сожалению, на Западе фамилию Финкельштейна знают мало, быть может потому, что он не москвич. Добавление 87-го года. Несколько лет назад Финкельштейн, наконец, смог выехать из СССР в Израиль. Мы оставили там чемоданы и пошли в суд. Конечно, пройти в зал никому из приехавших, кроме родных Сережи, было невозможно. В зале уже находилось множество гэбистов и тщательно отобранных представителей учреждений Вильнюса. Застава из гэбистов и шныряющая публика были такими многочисленными, как я никогда не видел до этого. Я все же больше для формы сделал попытку получить разрешение пройти в зал от судьи, а потом от прокурора республики. К обоим я прорывался, минуя секретарш, и требовал выполнения закона. Часть этих диалогов, в которых судья и прокурор проявили некоторую растерянность, выявлявшую слабость их позиции, удалось с помощью ремы записать на магнитофон. Весь этот день, первую половину следующего и весь третий день суда мы провели в вестибюле здания Верховного суда Литовской ССР. Кроме приехавших из Москвы друзей Сережи, там было очень много литовцев, не только из Вильнюса, но и из других мест республики. Они подходили к нам, знакомились. Мы видели, как глубоко они сочувствуют Ковалеву, возмущены судом над ним в их любимом городе. Время от времени в разговор вмешивались гэбисты, и с ними происходили короткие перепалки. Особенно они пытались задевать рему. Мы в эти дни не расставались. Таня пришила ему рукавицы к рукавам, чтобы они не потерялись. Гэбисты показывали на них пальцами, сделанным изумлением, и глумливо кричали: «Отправляйся в Израиль трясти своими перчаточками!» Это, конечно, была не случайная выходка. К вечеру от жены и сына Ковалева мы узнали о ходе процесса. Ковалев сам ввел свою защиту, так как ни один из адвокатов, которых хотел он и его родные, в том числе Софья Калистратова, допущен не был. Ему ставилось в вину редактирование, изготовление и размножение номеров хроники текущих событий, вышедших с мая по декабрь 1974 года, якобы содержащих клеветнические измышления. Лишь очень немногие утверждения из примерно 600, содержащихся в этих номерах, по оценке Ковалева, были выбраны обвинением, чтобы продемонстрировать клеветнический характер хроники. Впоследствии Ковалев сообщил, что он, читая материалы следствия, нашел небольшие фактические неточности, не имеющие в основном принципиального значения. В 7 утверждениях, 1%, что поразительно мало вообще, и особенно если учесть условия работы редакторов хроники. Обвинение нашло еще меньше. Первое. В перепечатанном из хроники Литовской католической церкви материале сообщалось об обыске, изъятии молитвенника и избиении одного рабочего верующего. Но он показал на суде, что избиения не было. Это единственное доказанное на суде, если рабочий не лжесвидетельствовал, поддавшись давлению, ошибка хроники не может считаться доказательством ее злонамеренности. Вся первичная информация ведь шла от того же рабочего. Второе. Хроника несколько раз писала о тяжелых условиях в Днепропетровской специализированной психиатрической больнице. На суде в качестве свидетеля выступала врач этой больницы доктор Любарская. Однако ее опровержения были не очень убедительными, относились лишь к частностям и в основном оставляли неизменной общую страшную картину. Впоследствии Леонид Плющ, проведший в Днепропетровской спецпсихбольнице несколько лет, расскажет многое, подтверждающее и дополняющее описание хроники. Тем не менее, Любарская еще не раз будет выступать в будущем свидетелем на многих процессах инакомыслящих. Третье. Утверждение обвинения, что якобы хроника клеветнически объявляет тяжелыми условия содержания в местах заключения, также остались недоказанными. Днем я ездил в троллейбусе и мог убедиться, как относятся литовцы к русским, но, конечно, не к таким, как Ковалев. Как только я садился на сиденье рядом с литовцем или литовкой, они демонстративно отворачивались или пересаживались на другое место. Несомненно, они имеют на это право. Статистика репрессий 40-х годов в Литве ужасающая. Там еще помнят слова Суслова, сказанные на закрытом совещании, кажется, в 49-м году. «Нам нужна Литва, хотя бы и без литовцев». Мне не удалось ни в этот, ни в следующие дни дозвониться в Осло. То линия неисправна, то еще какие-то отговорки. Наша связь с Люсей была через сообщение иностранного радио. И духовное, основанное на внутреннем подъеме, порожденное ощущением исключительности того, что происходит. 10 декабря 1975 года, в день вручения Нобелевской премии мира и второй день суда над Сережей Ковалевым, мы с Ремой после перерыва не пошли в суд. Нас пригласили к себе литовцы. В доме одного из них, Виктора Сапяткуса, знакомого Сережи, собрались друзья, чтобы вместе прослушать передачу из Осло и отметить вручение премии. Хозяин, Пяткус, ранее провел в заключении 14 лет за написанные им стихи, признанные националистическими. Викторес — филолог и большой знаток Вильнюса, его истории и замечательных людей. В 1977 году он был вновь арестован и осужден на 10 лет заключения и 5 лет ссылки. Транзисторы включены. Мы слышим звук фанфар. Госпожу Боннер Сахарову, представляющую на церемонии своего мужа, просят пройти на место для участия в церемонии вручения Нобелевской премии мира. Говорит председатель Нобелевского комитета Ассе Леонес. Она оглашает решение Нобелевского комитета о присуждении премии мира 1975 года Андрею Сахарову. Я слышу звук Люсиных шагов. Она поднимается по ступенькам. И вот она начинает говорить. Смысл слов я понимаю уже задним числом через несколько минут. Сначала же я воспринимаю только тембр ее голоса, такого близкого и родного, и одновременно как бы вознесенного в какой-то иной, торжественный и сияющий мир. Низкий, глубокий голос, какое-то мгновение, звенящий от волнения. По окончании передачи мы все прошли в другую комнату, где был накрыт праздничный стол. Собралось человек 15, это были литовцы, я уже всех их видел накануне у дверей суда. Были произнесены слова приветствия и тосты в мой адрес, в адрес Люси, тосты за Сережу и всех, кто не с нами. Мы отдали должное литовской кухне, в особенности удивительному какому-то фантастическому литовскому торту. Вдруг неожиданно раздался звонок в дверь. Мы вышли в прихожую. Оказалось, это пришла Люся Бойцова, жена Сережи. С ней еще несколько человек прямо из Верховного суда. Люся была страшно взволнована, вся дрожала от возбуждения. Еще от дверей она крикнула. «Сережу вывели из зала! Он назвал суд сборищем свиней!» Постепенно выяснилось, что же произошло. В начале заседания Ковалев обратился к суду с требованием допустить в зал суда его друзей, специально приехавших для присутствия на суде. Он сказал: «Я требую допустить Андрея Дмитриевича Сахарова, Татьяну Михайловну Великанову, Александра Павловича Лавута», он назвал еще 5-6 фамилий. Раньше, чем судья ответил на это требование, в зале начались смешки, выкрики, что-то вроде хрюканья. Судья сказал как бы в шутку: «Ну вот, сами видите, я не могу удовлетворить вашу просьбу». Ковалев вспыхнул и закричал: «Я не буду говорить перед стадом свиней! Я требую вывести меня из зала суда!» Большинство людей, имевших дело с Ковалевым, считают его очень выдержанным, безупречно корректным и вежливым. Так оно и есть. Но Сережа принадлежит к числу тех обычно мягких и вежливых людей, которых очень трудно, но все же можно вывести из себя, если хамство затрагивает что-то принципиальное. Председатель суда закричал: «Подсудимый, вы оскорбили суд! Конвой, вывести подсудимого из зала!» К Сереже подскочили конвойные и стали выводить его из зала, выполняя то ли его требования, то ли приказ судьи. Сережа успел крикнуть: «Моя благодарность и любовь всем друзьям! Мои поздравления и любовь Андрею Дмитриевичу Сахарову!» Зал опять начал неистовствовать, хохотать, пищать, выкрикивать что-то оскорбительное и претендующее на иронию. После вывода Ковалева заседание продолжалось еще с полчаса. Затем председатель объявил 10-минутный перерыв и добавил: «Свидетели могут быть свободны». В зале остались только свидетели из наших — Литвинов, Орлов, Турчин и другие. Остальные давно ушли без разрешения. Опасаясь, и не без оснований, что после перерыва их не пустят обратно в зал, наши решили не выходить на перерыв. Но через несколько минут в зал ворвались дружинники, то есть гобисты, и милиционеры, и с криками «Освободить помещение!» стали выталкивать и вытаскивать людей в вестибюль. Низкорослого Орлова подхватили подмышки и так вынесли из зала. На нескольких Орлова, Литвинова, Турчина составили протокол о нарушении общественного порядка и продержали в милиции несколько часов. Вечером я сумел дозвониться Тане в Москву и рассказал о событиях дня, а через полчаса ей же дозвонилась Люся из Осло. Первые слова, которые она услышала от Тани, были: «Мамочка, записывай». Не было даже времени расспросить о детях, двух новорожденных и одном тоже маленьком. Это потрясло присутствовавших при разговоре норвежцев. Так закончился день 10 декабря 1975 года. День Сергея Ковалева, Елены Боннар и Андрея Сахарова. В следующие дни Сережу не привозили в зал заседания. Все дальнейшее происходило без него и без адвоката, которого не было, как я рассказывал, с самого начала. Таким образом, суд шел вообще без защиты, что было, конечно, полным беззаконием. Ковалева даже не привезли на чтение приговора. Забыли. Это особенно серьезное нарушение закона, дающее формальное основание к отмене приговора. Сергей Ковалев очень сожалел, что не выдержал, сорвался и, как ему казалось, дал повод отстранить его от участия в заседании. Он целый год готовился к суду и хотел аргументированно выступить, разоблачить несостоятельность следствия и приговора, защищая не только себя, но и правозащитное движение. На самом деле, и без инцидента 10 декабря, суд и стоящие за его спиной КГБ нашли бы, конечно, повод и способ не дать осуществиться этим планам. И, пожалуй, не менее разоблачительным, чем несостоявшееся выступление, было само проведение суда без обвиняемого и без защиты. В день приговора 12 декабря в вестибюле суда собрались все приехавшие из Москвы друзья Сережи, пришло очень много литовцев, сочувствующих подсудимому. Одновременно в вестибюль набилось несколько десятков гобистов, занявших позиции около дверей зала заседания, куда нас, конечно, не пустили, и вдоль стен. Как всегда, в напряженные моменты перед приговором гобисты бросали провоцирующие реплики, насмешки. Мы сдерживались, молчали, иногда отвечали одной-двумя фразами. За дверью раздались аплодисменты. Очевидно, кончилось чтение приговора, и публика приветствовала его. Двери распахнулись, и заполнявшие зал стали поспешно выходить, не глядя на нас и не отвечая на наши вопросы о приговоре. Наконец вышли родные Сережи, и кто-то, кажется, Ваня, сын, сказал: «7 плюс 3». Рядом со мной стоял Рема. Я видел сбоку его лицо, какое-то окаменевшее, серое, с глубокими тенями под глазами. С другой стороны от меня стоял один из знакомых литовцев, Антонас Терляцкас. До моего сознания дошел голос гобиста, по-видимому, главного, который командовал всей операцией. Обращаясь ко мне, он говорил: «Ну что, теперь вы видели, как литовцы, литовский народ одобряют приговор?» Я закричал: «Неправда, литовский народ не в зале!» При этом я повернулся к Антонасу и, обняв его одной рукой за шею, он выше меня, вместе с ним и с Ремой стал пробираться к выходу. Гебисты со всех сторон обступили нас, начали кричать, поясничать. Некоторые приседали перед нами на корточки и прыгали, как обезьяны, гримасничали, другие пищали. Это было отвратительно и страшно. Так мы дошли до гардероба. Вдруг стоявшая за загородкой гардеробщица литовка поклонилась нам и громко сказала, так что это было слышно всем находившимся в вестибюле, и нашим друзьям, и гобистам: «Пусть Бог поможет доктору Ковалеву и его друзьям». Слезы потекли у меня из глаз. Я дотронулся рукой до ее рук, лежавших на загородке, и поспешно вышел. Это была уже немолодая женщина с правильными чертами худого лица. Я не знаю ее имени, не знаю, что повлек для нее ее поступок. Но и сейчас, когда я вспоминаю ее слова, я не могу думать о них без волнения. Материалы суда над Сергеем Ковалевым опубликованы весьма полно. Иван Ковалев, сын Сергея, в качестве родственника был допущен в зал заседания и потом, по памяти, восстановил ход суда. Сейчас сам Ваня в заключении за участие в правозащитной деятельности, за членство в московской хельсинкской группе, так же, как и его жена Таня Осипова. Так в одной семье оказалось сразу трое заключенных. Особая заслуга в систематизации и публикации материалов суда принадлежит Реме. Он, вместе с другими, за несколько недель тут сделал действительно колоссальную работу. Сам Ефрем сразу после возвращения из Вильнюса в Москву был уволен и вплоть до своего вынужденного выезда из СССР был безработным. Не поехать на суд он, конечно, не мог. Слишком много значил для него Сергей Ковалев, друг, ставший для него одним из учителей жизни. Судьба Сергея Ковалева, жестокий и несправедливый приговор ему вызвали сильную реакцию мирового общественного мнения. В качестве попытки как-то приглушить возмущение в журнале «Новое время» было опубликовано интервью с министром юстиции СССР Теребиловым, но, конечно, он был бессилен привести какие-либо реальные аргументы. Сейчас Сережа уже отбыл свой срок заключения в лагере и почти половину срока в тюрьме в порядке дополнительных репрессий. По рассказам очень многих, он все эти годы вел себя с большим достоинством, по-товарищески, с умом и твердостью. Он пользовался огромным уважением товарищей. В заключении Ковалев подвергался мелочным придиркам и крупным репрессиям со стороны начальства. Трудность этих лет усугублялась плохим здоровьем. Он потерял все зубы, в 1977 году перенес операцию, проведение которой в сносных условиях пришлось добиваться с большим трудом. Усугублялось уже немолодым возрастом и теми его характерологическими особенностями, которые еще больше затрудняли лагерный быт. Медлительность, психологическая необходимость, как у многих, быть иногда наедине с самим собой. В конце 1981 года, по истечении 7 лет заключения, он этапом был отправлен в ссылку в Магаданскую область. Возможно, 3 года ссылки для него еще тяжелее. Без товарищей рядом, в рабочем общежитии химиков, где всегда шум, пьянка, облака табачного дыма, и нет возможности ни минуты побыть одному. Тяжелая, неквалифицированная обязательная работа, тяжелый, вредный климат. Перенесет ли он уже с подорванным здоровьем эту ссылку? Пока в Вильнюсе продолжался суд, чрезвычайно напряженное и незабываемое время переживала Люся Восла. Переживала как бы за двоих, за нас обоих вместе. 11 декабря Люся провела Нобелевскую пресс-конференцию. Это были 3 часа вопросов и ответов экспромтом, без предварительной подготовки. Пресс-конференция непосредственно транслировалась в эфир и передавалась радиостанциями и телевидением многих стран. Люсина необыкновенная способность отмобилизоваться в трудной ситуации помогла ей справиться с этим испытанием не хуже многих предшественников, представляющих в отличие от нее самих себя. Один из вопросов был о позициях Сахарова и Солженицына, в чем их отличие. Люся ответила параллелью с западниками и славянофилами в России XIX века, то есть вполне точно и корректно, как мне кажется, по отношению к обоим. В тот же день Люся зачитала Нобелевскую лекцию. Кажется, она тоже передавалась по радио, может быть, потом. Кроме того, были приемы-банкеты. Тут уж я точно не был бы на высоте. Выступая на одном из банкетов, Люся сказала свою фразу о бабах, на которых в России и пашут, и жнут, и хлеб молотят, а вот теперь они и премии принимают. Мария Васильевна Алсуфьева, переводившая Люсю, была в большом затруднении, как перевести эту фразу, действительно, как по-английски «бабы». Очень сильным переживанием для Люси стало ночное факельное шествие, которое, как ей объяснили, является стихийным и происходит далеко не всегда, а только тогда, когда народ одобряет присуждение премии. Люся заплакала, когда ей перевели, что на многих плакатах написано: «Сахаров — хороший человек». Много потом, узнав об этом, я тоже был глубоко тронут. 12 декабря Люся простилась с приглашенными гостями церемонии. Прощались в кафе. Саша Галич стал снимать с себя разные части одежды, чтобы Люся передала эти подарки оставшимся в СССР. Это маме, а это кофта Андрею, это Реме. Люся немного боялась в шутку, как бы Саша не разделся при этом чересчур. Гальчевская кофта до сих пор служит мне, а самого Саши уже нет в живых. Люся еще несколько дней провела в Норвегии, общалась со многими замечательными людьми, в их числе с председателем Нобелевского комитета госпожой Аасе Леонес и секретарем господином Тимом Греве, с семьей Фритьефа Нансена, с семьей Виктора Спарре. Потом она выехала в Париж. Позвонила мне оттуда совсем потерявшая голос, видимо, это была реакция на сверхнапряжение последних дней, а 20 декабря самолетом вылетела в Москву. На аэродроме ее встречали вместе со мной Таня, Ефрем и Алеша, даже Мотя. Он кричал через ограду: «Баба Лёля, баба Лёля!» и множество друзей. У моряков есть шуточная песенка, перефразировка патриотической сентиментальной из какого-то кинофильма. «С чего начинается Родина?» «С досмотра в твоем рундуке». Для советских граждан, возвращающихся из-за рубежа, этот досмотр не совсем шутка. В нашем случае была, конечно, дополнительная специфика. Нам пришлось с Люсей приехать еще раз. Тут нам не пропустили купленные Люсей в Италии дубленки сверх двух. Мы не знали этого официально объявленного ограничения и пытались отобрать первое напечатанное в Италии издание книги «О стране и мире». Люся вырвала книгу у таможника. Несколько часов нас не выпускали из таможни. Мы в это время рассматривали музей таможни, выставку отобранных, вывозимых незаконно предметов. Золото в куске, мыло и так далее. Под каждым предметом была фамилия обнаружившего его таможника. Несколько раз нам встречалась фамилия того таможника, который выступал когда-то на процессе Буковского с памятным «Стену лбом не прошибешь». Эта война нервов кончилась в нашу пользу. Мы уехали с итальянским журналом и поставили его на полку. Несколько книг и пленок у нас все же отобрали. Некоторые из этих пленок потом фигурировали на Люсином суде. Наконец, мы были опять вместе. 75-й год с его большими тревогами и незабываемыми событиями кончился. Наступающий 76-й год был не проще. Он принес многое тяжелое, принес утраты близких. Но прежде чем говорить об этом, я расскажу о двух трагических делах, которые я, чтобы не прерывать изложение, выделяю в отдельную главу.